началось тоже повстание против Тетери и его ляхов. Но Тетери обвинил нарочито Выговского в этой заверюхе и схватил. Клялся тут перед ним, что невинен. Требовал трибунального суда, а Тетери плевать. Даже исповедаться и приобщиться перед смертью ему не дал, а велел застрелить, как собаку. Молча перекрестился дед, и все вздохнули. А Чернецкий тем временем навел на нашу бездольную Украину татарву и бросился усмирять непокорных, продолжал Багун. Господи, сколько полилось невинной крови! Солнце праведное не могло ее высушить, так она лужами и стояла. А татары рассыпались загонами по нашей земле и запылало кругом. Небо почервонило, покрылось дымной мглой, а воздух наполнился гарью человеческих тел. С одной стороны грабят татары, режут, уводят в полон, а с другой Чернецкий сметает с земли села. Все поголовно катуя, на колья сажает. Эх, да и есть ли на свете другая такая мученица, как наша Украина? «Да что ж мы, да как же это?» простонал как-то взволнованно дед, утирая глаза. Все потупились мрачно и не проронили ни слова. В упавшей тишине послышался вдали топот коня. Он то усиливался, то затихал. Дед насторожился. В это время баба и две девушки принесли вечерю. Целую макитру гречаных галушек с таранью и огромную миску вареников да с улью оковитой, и отвлекли внимание. «Э-э-э!» — улыбнулся, расправляя усы и засучивая рукава сыч. «Славную вечерю приготовила нам баба. Дух такой пошел, что душу каковы-то и так и тянет. А вот, — обратился он к Багуну, — и твоя любимица, моя внучка Галинка. Полюбуйся, как выгналась, как лозинка хнучкая». «Ай-яй-яй, моя красунечка! — воскликнул радостно Багун. «Давно ли козочкой прыгала? На колени у меня гайдалась, а я припевал ей тоси-тоси, кони в горосе. А теперь девчина, настоящая девчина. Да какой еще полевой цветочек! Ну что же к дядьку своему не подбежишь?» Вся раскрасневшаяся от радости и похвал, с горящими глазками, стояла нерешительно Галина, конфузясь при других, броситься, как прежде, к дядьку на шею. «Ну, что ж ты, Галюню, испугалась, что ли, меня?» — промолвил после паузы вставший Багун. «Так мы вот так теперь!» И он обнял смущенную девушку и чмокнул громко в обе щеки, а Галинка поцеловала украдкой его в руку. «Дочка моего лучшего покойного побратыма!» — обратился он ко всем. «Славного на всю Украину казака Морозенка!» «Морозенко? Олекси?» — изумились все. «Да, моего зятя», — ответил подавивший глубокий вздох дед. «На дочке моей, на Оксане, был женат. А как его убили, и моя единая дочка умерла от тоски. Вот так я с Галиной и поселился здесь». Дед налил всем ковши, и оковыта была выпита с обычными приветами и пожеланиями, особенно относительно безотрадной, несчастной родной страны. Словно обрадовавшись вечере, чтобы хоть чем-нибудь перебить тяжелое настроение, все набросились на нее с жадностью и молча стали утолять голод. Девчата стояли тут же и прислуживали дорогим и важным гостям. Когда миски и макитры были опорожнены, и казаки, утирая лбы и усы, перешли к прохладительным напиткам,